Глава 17. В зале, конечно же, сразу поднялся переполох. Алваэрь, истинная наследница? Но как же так? Она ведь умерла! Утонула! Это невозможно! Или возможно? Пусть докажет! Что нам делать? Одними губами прошептала Ануара, глядя на Светлейшего. Тот качнул головой и поднял руку, заставляя всех замолчать. «Успокойтесь, мы во всем разберемся», — выходя из-за стола, повторил, «обязательно разберемся». «Я могу доказать, у меня есть магия семьи Алваэрь», — заявила Лили. «Обязательно», — заверил Светлейший, кивая Сарену. Тот подхватил девушку под локоток и потащил обратно к выходу, вместе с тем извиняясь. «Прошу прощения, она такая юркая». И так рвалась к вам. А еще она показала магию. Она на самом деле феникс. Я решил, что это важно, предъявить ее вам как можно скорее. «С этим разберемся позже», — сказал Светлейший. Вильхием поднялся. «Ужин продолжается. Все в порядке. Мы совсем разберемся». Под шумок мы с Руаном поднялись и поспешили вслед за Светлейшим на выход. К счастью, нас задерживать не стали, а Даррен взял нескольких фениксов, хотевших было вмешаться, на себя. «Дядя, почему ты вывел меня из зала? Ты стесняешься свою племянницу? Не хочешь, чтобы они узнали?» — возмущалась Лили. А я с ужасом смотрела на девчонку из Ордена, которая помогала с освоением нашей необычной магии, как выяснилось, магии фениксов, и лихорадочно пыталась придумать, что теперь делать. «Я не могу сказать, что она из Ордена, просто язык не повернется это сделать. А как передать через Фьора?» Малыш испуганно вился возле моих ног и тоже не знал, что предпринять. Говорить-то во всеуслышание он не мог и поддавался моей панике. Да, меня до дрожи пугала любая весточка от Ордена, и при мысли, что Орден решил ввести в игру Лили еще одного феникса, выдав ее за младшую дочь Светлейшей, приводила в ужас. Эруан поймал мой испуганный взгляд, ободряюще сжал руку, только он не понимал, не мог понять, что меня пугает не появление еще одной родственницы, а то, что она служит Ордену. «Пройдемте в мой кабинет». «Давайте во всем разберемся», — сказал Светлейший. «Лиила, пожалуйста, не нервничай так. Я шокирован и вместе с тем рад, если ты действительно Лиила Алваэрь. Но очень важно во всем разобраться, прежде чем что-либо...» «Я могу доказать, что я Лиила. Посмотри на мою магию!» Она не стала дожидаться разрешения. Ладонь девчонки озарил свет и... Я это ощутила. Каким-то неведомым образом ощутила родство с ее магией. В школе я этого не осознавала, но тогда я и с магией не умела управляться. Теперь я точно уверена, что магия большинства фениксов — это просто магия, а магия Лили — родственная. Лиила Алваэрь? На самом деле? Глаза Светлейшего изумленно расширились. Похоже, и он до конца не верил, а теперь, после демонстрации, сомнений не осталось. «Что прикажете?» — спросил Сарен. «Возвращайся к своим. Оставь нас». Светлейший качнул головой. Из зала вышел Стаак. «Я могу чем-то помочь, Светлейший?» «Нет, не нужно». Анааск по-прежнему не мог прийти в себя и только мотал головой. «Ничего не нужно. Оставайся с гостями. А вы...» Он обвел взглядом Лиилу, меня и Эруана. «Пойдемте со мной. Нам нужно поговорить и во всем разобраться». «Почему ты прячешь меня? Это же я! Я Лиила Алваэрь, твоя племянница!» Никак не унималась девчонка, нервируя уже всех, кроме Эруана. Тот оставался невозмутим и поддерживал меня своим присутствием. Закрывшись в кабинете вместе с нами, Светлейший внезапно обнял Лиилу. «Ты жива! Кто бы мог подумать?» Отстранившись, всмотрелся в ее лицо. «Я не верил, пока ты не показала магию. Мы думали, ты погибла, утонула в реке». «Я? Да, На глаза Лиилы навернулись слезы. «Я плохо помню тот день. Я же была такой маленькой. Но до сих пор холод воды преследует меня в ночных кошмарах. Я снова тону, снова задыхаюсь. Меня выловили люди. На другом берегу реки, где она впадала в озеро, уже за пределами Фьюара. Я жива, дядя. Жива!» «Но как ты узнала, что ты Лиила Алваэрь, Феникс, наследница правящего рода?» «Анааск, вы рассказывали, что Лиила утонула», — заметил Эруан. «Разве тело не нашли?» «Нашли», — Феникс изумленно качнул головой. «Похожую, изуродованную от долгого пребывания в воде девочку в твоих вещах. А проверить по магии уже не могли. И кровь пускать не стали, чтобы почувствовать таким образом. И Анора была безутешна. Несколько дней никого не подпускала к тебе... То есть, к телу. Не понимаю. Неужели опять люди?» Непонимающий, полный боли взгляд светлейшего уперся в Эруана. «Я не знаю, что здесь у вас происходит». Император невозмутимо качнул головой. Принимать на себя чужую ответственность он не собирался. «А что здесь делают люди?» — удивилась Лиила. «Это же... это император?» «Лиила, не переживай. Мы во всем разберемся», — заверил светлейший. «У нас переговоры с империей, а ты... твое появление и появление Алоэны... это так невероятно, я уже сам ничего не понимаю». «Алоэна? Сестренка?» Лиила изобразила удивление, как будто в первый раз меня видит, как будто не знает, как меня зовут. Усилием воли я взяла себя в руки, чтобы не выдать истинных чувств. Все, что я могу, — это играть удивление. «Но как, Лиила? Как ты узнала, кто ты такая? Я даже не догадывалась, пока совершенно случайно не оказалась здесь вместе с Эруаном. Я не знала. Все это время я не помнила. Даже холодные удушливые объятия реки приходили ко мне только во сне». Ее глаза снова наполнились неискренними, но вполне убедительными слезами. «А потом во мне пробудилась магия, настолько чистая, что... маги вокруг меня удивлялись, откуда такая чистота. С приходом магии вернулись воспоминания о моем детстве, о дворце, о сестре и брате. Ты правда Алоэна? Моя сестренка?» «Да, Лиила, это Алоэна, твоя сестра», — сказал светлейший, потому как я, слегка пришибленная происходящим, отвечать не спешила. «Алоэна, я так рада!» — заверещала Лиила, бросаясь мне на шею. Я думала, она придушит меня, так крепко стиснула. Или вообще кинжалом пырнет, чтобы не мешалась. Но, конечно, это все глупые мысли. Орденцы прекрасно умеют играть. Лиила не станет портить игру необдуманными поступками. Вот только знать бы, что она задумала. Поскольку я не могу рассказать Эруану, что перед нами очередная орденская засланка, стоит для начала подыграть и выяснить, что же задумала Лиила. Ведь мы с ней на одной стороне, если орден не догадался. А они могли, когда узнали, что метка на мне заблокирована. Впрочем, это можно как-то объяснить. Нужно улучшить момент и поговорить с Лиилой наедине, убедить ее, что я по-прежнему на стороне ордена, а там что-нибудь придумаю. И Эруану как-нибудь сообщу. Со мной ведь Фьор, и он тоже знает. Тут я опомнилась. «Фьор, пожалуйста, не липни сейчас ко мне. Сделай вид, что ты просто рядом, потому что еще не выбрал себе Феникса». «Но я выбрал». «Зачем?» «Затем, что Орден не должен узнать о глубине нашей связи». «Понял». Мысленный голос Рааха из удивленного тут же сделался серьезным, решительным. «Хорошо, вовремя я сообразила. Лишь бы светлейший не проболтался, лишь бы выиграть немного времени для маневров». «А где мама? Где папа и братик?» — спросила Лиила, отстраняясь от меня. «Прости, Лиила, У меня ужасные новости. Алоэна единственная. Твоя семья погибла». Запинаясь, неуверенно произнес Светлейший. В его глазах отражалась вина, как будто это он их не уберег. «Что? Не может быть! Нет-нет, этого не может быть!» Лиила замотала головой. «Покажите мне моих родителей! Хватит шутить! Покажите мне мою семью! Это ведь я! Я вернулась к ним! Я их вспомнила! Я хочу их увидеть!» «Но я не могу показать. Они же...» «Покажите! Это все глупые шутки! Я не верю!» Светлейший растерянно посмотрел на нас. «Может, есть место, где можно встретиться с теми, кого с нами уже нет?» — предложил Эруан. «Да. Пойдем, Лиила, я покажу. Пойдемте все вместе». Далеко идти не пришлось. Светлейший, Сарен и еще несколько магов из отряда переместили нас на каменистую равнину, окруженную со всех сторон острыми резкими горами. То, что поначалу показалось каменными валунами, оказалось насыпями, а поверх насыпей стояли вырезанные все из того же желтоватого камня надгробия с надписями. «Вот они, Лиила. Вот твои родители и брат». Светлейший сместился, закрывая собой четвертое надгробие, на котором значилась Лиила Алваэрь. Она устроила истерику, кричала, рыдала, обвиняла во всем Светлейшего и билась у камней, а потом и сама извинялась за то, что покинула родных. Лица всех мужчин, даже Эруана, отражали сочувствие и растерянность. А я? Я задумалась, что, может, эта игра только отчасти. Конечно, Лиила совершенно точно знала, что ее родные мертвы, но одно дело знать, а другое — оказаться у могил своей семьи, потому что она на самом деле Лиила Алваэрь. Я ощутила родство. В этом нет и не может быть обмана. Наверное, чутье Феникса подсказывает. Возможно, Лииле на самом деле сейчас больно. Возможно, часть этой боли сейчас выходит наружу. Нам нужно поговорить. И я решила взять дело в свои руки, пока мужчины растеряны, улучила момент кратковременного затишья, подошла к Лииле и обняла ее, помогла подняться, отряхнула дорожное платье. «Тебе нужно отдохнуть. Пойдем, Лиила, пойдем обратно во дворец». Она не сопротивлялась, наоборот, прижалась ко мне, уткнувшись лицом в плечо, и теперь тихонько всхлипывала. Может быть, решила, что такой сценарий вполне соответствует замыслу, а может, отчасти она все же искренна, ведь мы на самом деле сестры. Я ощутила, как внутри что-то болезненно скребется. Да, я не воспринимаю историю Алоэны как свою собственную, чувствую родство магии, а вот на эмоциональном уровне привязки не ощущаю. Да и не должно быть ее, я совсем другой человек. И все же. В груди начинает щемить при виде слез Лиилы. Вдруг она на самом деле оказалась не готова к встрече с умершими родными. «Анааск, Лииле нужно выделить покои, где она сможет отдохнуть и прийти в себя. А разбираться в произошедшем будем потом», — заявила я. «Да-да, я понимаю». Светлейший закивал. Нас снова перенесли. Все приказы были отданы в рекордные сроки. Уже через несколько минут нас отвели в подготовленные для Лиилы покои. Кажется, на некотором отдалении от наших, но я начинаю догадываться, почему так. Лиилу поселили не в гостевых покоях. Ей выбрали место в крыле, где живет сам Анааск со своей семьей, а вот меня, пока живу с Ируаном, поблизости поселить не могут. «Ты уверена?» Одними губами спросил Эруан. «Уверена». Я кивнула, отвечая также беззвучно. Мысленно обратилась к Фьору. «Пожалуйста, оставайся с Эруаном». «Но я могу защитить». «Она мне не опасна. Мы же с ней союзницы. А вот если узнает о нашей с тобой связи, это может навредить нам обоим и в первую очередь тебе. Фьор, пожалуйста, потерпи». «Хорошо». Птенец вздохнул. «Оставьте нас», — сказала уже вслух. «Пусть Лиила придет в себя». «Что-нибудь понадобится? Чай? Еда?» «Позже. Я вызову слуг». и закрыла перед ними дверь, оставаясь с Лиилой наедине. Она, наконец, отлепилась от меня. Поймав ее взгляд, я совершенно точно уверилась, что истерика была игрой от и до. Никаких искренних чувств, никакой боли в глазах. Лиилы больше не было. «Пойду умоюсь», — заявила она. Пока я нервничала и пыталась собраться с мыслями, чтобы определиться, как вести себя во время разговора, Лиила умылась, вернулась в гостиную с припухшими, прозовевшими веками, но спокойная и уверенная. «Ты хорошо сработала, спасибо. Так надоело истерить, ты не представляешь. Уф, аж голова разболелась из-за этих слез». Она помахала руками, направляя воздух в лицо. Я растерялась, но понадеялась, что так будет лучше. К тому же нам стоит скоординировать действия. «Присядешь?» — предложила я, устраиваясь на диване. «Конечно». Лиила прошла к дивану, села напротив меня. «Нас ведь не прослушивают. Я проверила, ничего не заметила. Но мало ли...» «Нет, не прослушивают. Руан и Даррен тоже проверяли. Фениксы не ведут никакой слежки даже за ними, что уж говорить о найденных девочках из правящей семьи». Было непросто изображать спокойствие, но я очень старалась, ведь я не должна нервничать, верно? Возможно, стоит воспринимать Лиилу как подкрепление? «Конечно, понимаю, ты растерялась. На самом деле тебя не должно было быть здесь. Ты едва не порушила все планы Ордена». «Ох, возможно, у меня появился шанс узнать планы Ордена насчет фениксов». Я не хотела в этом участвовать. Оказаться как можно дальше от Ордена и никогда больше не встречаться ни с одним из них — вот мое искреннее желание. Но, раз уж так получилось, раз я снова оказалась в центре важнейших событий, придется взять себя в руки и довести эту игру до конца. А еще разобраться, осторожно нащупать, считают ли орденцы, что я их предала, отвернулась от них. Это было целиком и полностью решение Эруана. Я не могла противиться. Он решил, что пора пойти на контакт с фениксами. И он, конечно, не знал, что ты ему в этом сильно поможешь. Даже нам с тобой не говорили в Ордене, что мы, оказывается, фениксы. Никто не знал. Или тебе сказали? Только перед тем, как отправить в Фиоар. Лиила качнула головой. Пожалуй, лишь сейчас, впервые за все время, в ее глазах промелькнули истинные эмоции. Удивление, растерянность и какого-то недоверия, как оно все обернулось. Я продолжила. По задумке на переговорах должен был помочь Раах. Все внутри трепетало от страха за Фьора, когда я сама завела о нем разговор. Но в конце концов Лиила, не слепая, видела его вместе с нами. Ордену, к тому же, о Фьоре известно давно. «Вы решили вернуть Рааха фениксам?» «Эруан решил», — многозначительно поправила я. Не знаю, было ли это ловушкой, но попадать в нее не собиралась даже случайно. Меня взял с собой в качестве няньки. Раах ищет спутника, но пока более-менее доверяет мне, потому что именно я была рядом, когда он вылупился. «Ты не должна была здесь объявиться», — повторила Лиила. В задумчивости постучала пальцами по обивке дивана и заявила: «Извини, придется тебя отсюда убрать. А чтобы исправить все то, что ты невольно натворила, стравим фениксов с Империей». Сделалось нехорошо, но я сдержалась, подалась вперед, изображая интерес. «Что ты предлагаешь?» «Убей Императора!» «Что?» Я поперхнулась. «Как ты себе это представляешь? Он же маг крови! Даже Орден не давал мне задания убить Императора. Между прочим, я до сих пор жду помощи с флаконом древней крови. Амина передала информацию. В Ордене должны понимать, что не в моих силах добраться до флакона». «О, они бы помогли. Вот только ты не стала дожидаться, во дворце сидеть. Так что забудь о флаконе, с ним разберутся без твоей помощи. А ты заканчиваешь игру с Императором. Убей его. Сегодня же. Прямо сейчас». Она бредит? Не похоже это на задание Ордена, потому как они всегда продуманные и осторожные. «Как, по-твоему, я это сделаю? И что потом? Убью Императора или попытаюсь? Что дальше? Как отсюда уйду? За мной же настоящая охота начнется». Я всерьез занервничала, но, полагаю, подозрительно это не выглядело, потому что задание — самоубийственный бред. «Да, убьешь или нет, не имеет значения. Главное — попытаться. Только так можно исправить все, что ты успела натворить. Не знаю, Алоэна». Она всмотрелась в мое лицо. «Не знаю, по-прежнему с нами ты или с ними. Может быть, с императором? А может, переметнулась к фениксам?» В Ордене задаются этим вопросом с тех пор, как потеряли связь с меткой. Это сделал Эруан. Мне потребовалось все самообладание, все мастерство, чтобы убедить его, будто я... Хватит, Элоэна. Она качнула головой. Мы больше не можем тебе доверять, поэтому для надежности... Рука, которую она выставила передо мной, сделала замысловатые движения. С пальцев Лиилы сорвались золотистые нити и устремились ко мне. Я попыталась вскочить, увернуться, но они все равно настигли меня уже стоящую на ногах. Вошли в самое сердце. Я вздрогнула, ощущая, как немеет тело. «А теперь слушай меня внимательно!» Лиила поднялась, чтобы снова оказаться передо мной лицом к лицу. «Стася! Стася, что происходит?» — заволновался Фьор. «Я не понимаю. Подожди. Разберусь». Я дико испугалась в первую очередь за Фьора, наверное, потому что еще не поняла, что именно произошло. «Скорее всего, у тебя не получится убить императора. Но вдруг? Вдруг тебе повезет?» — продолжила Лиила, отпуская нити магии. Они облепили меня всю и впитались под кожу. «Действуй хитро. Аккуратно. Отвлеки его, как умеешь. У тебя ведь получилось втереться ему в доверие? Вот, это тебе». Она вложила в мою руку кинжал. «Без яда. Травить того, кто владеет магией крови, почти бесполезно, так что бей точно в цель. Прямо в сердце. Желательно со спины, когда обнимешь такого доверчивого императора. Попытайся убить Эруана Арккарана и при этом выжить самой». Я держала в руках кинжал и с изумлением осознавала, что не могу пошевелить рукой, просто держу сжатые пальцы, а пошевелить не могу. «Если у тебя получится, Даррен будет требовать отдать тебя в Империю, а это нам теперь не нужно. Необходима быстрая расправа на месте. Да-да, не смотри на меня так удивленно. Или тебя пугает действие метки?» «Метка? Так вот что сделала Лили, активировала метку? Но какое именно действие метки? Обездвижила? Не понимаю». «Стася, я лечу к тебе! Лечу!» — надрывался в моей голове голос Фьора. «Руан с тобой?» — спросила я мысленно. «Нет, зря спросила, не стоило спрашивать, не отвечай». «Он был занят, он...» «Не заметил, наверное, как я сорвался к тебе». «Как хорошо». «Или плохо. Я запуталась». «Что бы такое ужасное сотворить?» — размышляла Лиила наигранно. «О, придумала. Мы убьем братишку. Руэлла, если не ошибаюсь, да? Он ведь наследник. А вот что. Ты нападешь на императора. Потом фениксы узнают, что Руэлла ты уже убила. Ты расстроилась из-за моего появления, да и фениксы наверняка не горят желанием сделать своей правительницей полукровку, поэтому ты решила напасть на наследника Светлейшего. И меня пыталась убить, даже ранила. Не добила, потому что спешила. Но, в общем, притворюсь раненой чуть позже. Сначала разберусь с Руэллом, чтобы Светлейший с ума сошел от горя и собственными руками тебя уничтожил. Вперед, Алоэна! Тебе нужно еще успеть добраться до императора», — сказала Лиила, открывая дверь. А я внезапно двинулась вперед, потому что тело мне больше не подчинялось. Я выполняла приказ. «Стася, я скоро! Я уже близко!» — вопил Фьор. «Нет, останови Лиилу! Помешай ей напасть на Руэлла! У нее не должно получиться!» Мысли заметались в голове с бешеной скоростью. Тело двигалось, кажется, по направлению к отведенным нам с Руаном покоям, но соображать я еще могла. Если Лиила застанет Руэлла врасплох, то у нее может получиться, потому что она училась в Ордене, потому что знает много хитрых приемов. Но если Фьор вмешается, Лиила упустит шанс напасть неожиданно. Тогда Роуэлл уже сможет защититься. Но ты, Стася, ты, Руан, вам нужна помощь. Быстрее, Фьор, пожалуйста. Руан не попадется в ловушку, он сможет меня остановить. А Руэлл еще молод и чувствует себя в безопасности. Помешай Лиили. Как только это сделаешь, беги за помощью. Зови Даррена, Светлейшего, всех, кого найдешь. И не говори мне, где Руан. Поздно. Как только я попросила Фьора этого не делать, ко мне устремилась мысль-картинка в отведенных нам комнатах. А значит, я иду в правильном направлении. Но Эруан справится, обязательно справится, заметит кинжал, несмотря на то, что я ловко припрятала его под одеждой, увидит по моим глазам, заметит, как странно я действую, и остановит. А потом все обязательно поймет до того, как совершит что-нибудь, о чем потом пожалеет. Я верю в Эруана. Ох, а что, если с навыками тела все же получится? Сейчас мной руководит метка. Тело послушно метке и вместе с тем свободно от ограничивающего контроля моего разума. Телу подвластны все навыки, приобретенные Алуэной во время обучения. И Лили, она ведь сказала, чтобы я действовала хитро, чтобы притворялась. Что если даже мой взгляд изменится? В нем не будет страха и крика «Эруан, останови меня!» Что если в этом взгляде будет нежность или призывная страсть? Что если я смогу перехитрить Эруана и успею ему навредить? Я должна остановиться. Должна преодолеть действие метки, пока не дошла до наших комнат. Кажется, усилием воли удалось замедлить шаг. Уже хорошо. Может, получится даже остановиться? «Стася! Стасенька!» — кричал Фьор. «Как ты?» «Спасай Руэлла», — повторила решительно, а тело сделало еще один шаг и еще. «Как же хочется, чтобы нам с Эруаном не удалось сейчас пересечься. Пусть мы разойдемся в разные стороны, пусть не встретимся. Пожалуйста!» Если Эруан заметит, что Раах пропал, возможно, отправится на его поиски. «Мы наверняка разменемся, я не найду Эруана слишком быстро, а потом он все поймет, насторожится как минимум». «Я должна остановиться. Должна преодолеть действие проклятой метки. Не хочу быть ее марионеткой. Не хочу подчиняться Ордену. Если бы я могла, я бы заплакала от бесполезных усилий и страха. Но мое лицо оставалось бесстрастным. На губах играла спокойная улыбка. Мимо прошел Феникс. Я улыбнулась ему. Тот вежливо поздоровался, назвав меня «леди» и удалился». Не заметил кинжала, не заметил ничего странного. А внутри я почти билась в истерике. Отчаяние стремительно захватывало меня так же, как до этого захватил приказ через метку. Старалась оградить панические мысли от Фьора. Кажется, это даже получалось. Связь между нами странным образом притупилась. То ли это действие метки, то ли от моего нежелания его напугать. Эруан справится, не попадется в ловушку, а Руэлл может погибнуть. Ох, как я не хочу идти к Эруану, не хочу улыбаться ему, делать вид, будто все в порядке, а потом нанести удар в спину. Мысленно я паниковала, боролась, цеплялась за все поверхности, какие видела, но на самом деле я спокойно шла вперед. Или не так уж спокойно. Заметив, что это последний коридор перед тем, как сверну к дверям в наши покои, все-таки сбилась с шага. «Я не хочу идти к Эруану, не хочу на него нападать!» — закричала мысленно, не в силах разомкнуть губы. Тело вздрогнуло, я пошевелила рукой, а нога опять сделала шаг мне неподвластный. Я все же ухватилась за подоконник, пытаясь себя задержать. Пусть кто-нибудь появится, пусть увидит меня такую странную и поднимет тревогу. Или чтобы план не сорвался, я нападу и на случайного Феникса? А если это будет ребенок? Если маленькая кузина Алуэны? Нет, я не хочу. Не хочу никому причинять боль. До Эруана тоже добраться не хочу и не должна». Руку обдало холодом. Окна-то здесь не было, но, выглядывая через провал окна, кажется, в прошлый раз я видела уступ. «Я ведь не разобьюсь?» Похоже, в этот момент Фьоры вправду не слышал меня, а я не слышала его. Я отогнала мысль, что с малышом могло случиться что-то нехорошее. Нет, в этом случае я бы точно почувствовала, прежде чем связь оборвалась. Закусила губу, неожиданно совладав со своим телом. Я чувствовала, как тянет вперед, как начинает скручивать не от боли, но от ощущения, будто в борьбе с нестерпимым желанием, действием метки, горит каждая клеточка тела. Пальцы до бела вцепились в подоконник. Надолго меня не хватит. Я отправила Фьора спасать Руэла, но и жизнью Эруана рисковать не хочу и не стану. Последним усилием воли, уже на грани, чувствуя, что метка вновь мною завладевает, толкнула себя в сторону и перевалилась через подоконник, вываливаясь в окно. Земля ушла из-под ног, мир перевернулся, холодный воздух вместе с ворохом снега ударил в лицо. Я все же закричала, не понимая, куда падаю и когда закончится это падение. Закончилось оно быстро, тем самым уступом. Вот только не совсем так, как я планировала. Я хотела себя задержать, а не убить. Острая боль пронзила тело и взорвалась световой вспышкой в голове. Я прижала руку к животу, ощущая, как горячая кровь заливает платье, пальцы, ладони, снег вокруг. Проклятый кинжал при падении вонзился прямо в живот. Перед глазами стремительно темнело, боль сменялась онемением. «Стася!» — ворвался в путающиеся мысли истошный вопль Рааха. «Стася!» Я провалилась в темноту. Там было холодно и мягко, и вместе с тем немного колюче, наверное, из-за снега. Странные ощущения. Я плыла в этом ощущении, терялась, замерзала и застывала. «Стася!» — не крик, но сдавленный шепот. «Кажется, не Фьор?» Приоткрыла глаза, веки такие тяжелые, на ресницах снежинки болезненно колются. Встревоженное лицо Эруана расплывалось передо мной. «Стася, любимая моя». Наверное, последние слова мне и вовсе почудились, а когда Эруан подхватил меня на руки, снова отключилась. Я разлепила глаза, веки ощущались все такими же тяжелыми, припухшими. «Стася! Стасенька!» — завопил Фьор. Забавно, вслух это звучало как курлыканье. «Стася! А это уже Эруан!» Соображалась туго, но когда лицо Эруана вновь нависло над моим, а Фьор принялся тереться о мое плечо и бодать макушкой в шею, я вспомнила, все вспомнила. «Руэл! Как Руэл? Он не пострадал? Он же... он...» «Проклятая метка! Ох, метка! Приказ!» «Нет, кажется, я совершенно не чувствую желания убить Эруана и полностью владею своим телом. Но что же теперь делать? Что делать-то? Я ведь бомба замедленного действия!» «С Руэлом все в порядке, Стася. Пожалуйста, не переживай». Эруан погладил мою руку, в его глазах бездна беспокойства. Лиилу остановили, ее заперли в темнице. Никто не пострадал, кроме тебя. «Но как? Как это произошло?» Я попыталась приподняться, Эруан легонько надавил, заставляя снова лечь. «Все хорошо, Стася. Пожалуйста, лежи. Ты была ранена, и тебе необходим отдых». «Рана!» Странно, помимо слабости я не ощущала больше ничего, ни боли, ни... что там еще полагается чувствовать с распоротым животом. Как же рано! Залечили. Фениксы прекрасно владеют магией исцеления. Мы все поняли. Я обнаружил, что Фьор пропал, пошел его искать. Фьор ворвался как раз вовремя, чтобы помешать Лиле убить Руэла. Мы поняли, что ее подослали из Ордена, и твое поведение, твое волнение... Все сразу стало понятно. Даррен остался проверять наличие метки и вскоре подтвердил догадки. Анааск тоже поучаствовал позже, чтобы убедиться. А я пошел тебя искать. Фьор очень переживал, помогал с поисками. Стася, что же ты с собой сделала? Зачем? Это Лиила, я мотнула головой. Похоже, зря. Голова закружилась. Феникса залечили рану, а вот восполнить потерю крови наверняка не смогли. Лиила через ме... Я закашлялась, начиная задыхаться. «Стася, не надо. Я все знаю. Похоже, я могу говорить только о том, что сделала девчонка, не о метке, и мне важно все же рассказать. Она воздействовала на меня, отдала приказ убить тебя. Я противилась как могла, но... получилось совсем ненадолго. Я успела только перекинуться через подоконник». «Зачем такие жертвы?» Эруан с болью смотрел на меня. «Я бы все понял. Я бы не допустил. Я не могла позволить себе дойти до тебя. От одной только мысли, что вдруг получится. А даже если не получится, я не могу поднять руку с кинжалом, не могу причинить тебе боль. Справедливости ради». Я прикрыла глаза, потому как разговор начал утомлять. Стоит заметить, что я не собиралась насаживать себя на кинжал. Думала, упаду на выступ. Попробую взобраться обратно в окно, а пока ползаю там по снегу, вы уже во всем разберетесь благодаря Фьору. Мы разобрались. Но тебе не стоило так рисковать. Руан коснулся моей скулы, затем провел рукой по щеке. Так щемяще нежно. Никогда больше не рискуй своей жизнью ради моей безопасности, слышишь? Слышу, слышу. Только очень устала. «Стася». «М?» «Хотелось уже провалиться в сон. Выходи за меня замуж». «Ну?» «В общем, я не в сон провалилась, а в обморок. Не от предложения, конечно, от слабости и потери крови. Уснуть я после такого точно не могла. Наверное». На следующее утро я чувствовала себя гораздо лучше, открыла глаза, уткнулась взглядом в лицо Эруана. «Давно не спишь? Наблюдаешь за мной?» «Я не спал. Ты напугала меня, когда потеряла сознание». «А не надо было так шокировать?» «Тебя шокировало мое предложение?» «Немного, да. Или много?» «Как себя чувствуешь?» «Хорошо. Кажется. В ванну хочу. Освежиться бы». «Вот что. Сначала я помогу тебе искупаться, потом хорошенько накормлю, тебе нужно восполнять силы, и уж потом обо всем поговорим». Такой план меня устроил. Предложение Эруана слишком шокировало, так что я не спешила его обсуждать, но сомнений в том, что Эруан говорил совершенно серьезно, не возникло. Я чувствовала, это не случайно вырвавшиеся слова, несмотря на ситуацию. Эруан был нежен и осторожен. Во время купания в нас обоих проснулась страсть, но с плотскими утехами пришлось повременить. Титаническим усилием воли император сдержался и закутал меня в полотенце, помогая вернуться в комнату. «Отвернись, пока одеваюсь», — попросила я. Из беспокойства о нем, конечно же. Представляю, как было сложно сдержаться. А потом мы ели. Наверное, завтракали, за окнами потихоньку начинался рассвет. Довольный Фьор сидел возле меня и временами курлыкал. В моей голове звучало: «Я так рад, что с тобой все в порядке, но как я перепугался, просто жуть! Не делай так больше никогда! Айруан молодец, спас тебя! Как хорошо! Спасибо тебе, Фьор, ты все сделал правильно!» Я погладила его по голове, вслух поинтересовалась: «Как вы все-таки меня нашли?» «Фьор носился по дворцу как сумасшедший, но он больше не слышал тебя. Я носился вслед за ним, а потом, в какой-то момент, ощутил твою кровь. Много твоей крови на снегу. Ты не представляешь, как меня напугало». Эруан качнул головой. «Поверь, если бы ты бросилась на меня с кинжалом, я бы остановил тебя, но не навредил. я бы все понял». «Ты знал о возможном действии метки», — догадалась я. «Знал». Взгляд Эруана потемнел. «Не хотел тебя напугать». «Понимаю». Эруан не рассказал, что через метку можно воздействовать на разум и подавлять волю, чтобы уберечь, чтобы я могла самой себе доверять, а не сходить с ума от осознания, что в любой момент может произойти непоправимое. Но теперь я знаю, и оно почти произошло. «Эруан, ты не можешь предлагать мне стать твоей женой». «Почему это?» «Потому что мною управляет Орден». «Уже нет. После нашего с Дарреном вмешательства воздействовать на тебя через метку они могут только с близкого расстояния. Этого мы больше не допустим». «Нет. Эруан, ты же знаешь, орденцы повсюду. В любой момент кто-то из них может подобраться ко мне, незаметно воздействовать». «Говорить это было больно и все же необходимо. Я не могу оставаться рядом с Эруаном». «Я помогу», — вдруг сказал Фьор. «Что?» — спросила вслух, но Эруан посмотрел на Рааха, кажется, понял, о чем речь. «Анааск подсказал Фьору, как он может помочь снять с тебя метку. Еще немного времени, чтобы ты окрепла, и мы снимем ее. Ты будешь свободна от Ордена». «Точно?» «Точно». Император тепло улыбнулся. «Больше нет никакой опасности. Мы избавим тебя от метки. Ты будешь свободна. Не могу обещать, что Орден не вмешается в нашу жизнь, они вряд ли успокоятся, пока мы сами их не успокоим и даже упокоим», — жестко добавил Эруан. «Но нам они не помешают. Мы можем быть вместе. Я не меньшая мишень для них, чем ты, и твое присутствие уже не навредит». Он нежно взял мою руку в свою, легонько сжал. «Ты уверен, что хочешь этого?» «Чтобы ты стала моей женой? Больше всего на свете. Я идиот, беспросветный идиот. Думал, что понял, насколько ты мне важна, и все же упирался, размышлял о какой-то ерунде, о том, что ты... «Именно ты, как никто другая, достойна быть рядом со мной всегда, достойна стать моей императрицей». И это, по-твоему, ерунда?» «Да, полнейшая. Я совершенно точно уверен, что императрицы достойнее тебя мне не найти, но это не так уж важно. Я люблю тебя, Стася. Вот что важно». И такая жаркая уверенность в этот момент читалась в глазах Эруана, так искренне, так пылко и нежно он говорил, что я не могла не поверить. Внутри меня в ответ поднималась волна смешанных эмоций. Да, мои чувства запутались, немножко даже забились в панике, но я выделила среди них самые главные. «Я тоже люблю тебя, Эруан». «Значит, ты станешь моей женой?» «С одним условием». «Каким? Мир готов для тебя перевернуть». «Давай договоримся, что в дальнейшем наши отношения будут продвигаться без таких вот событий, когда я при смерти валяюсь в постели. Понимаю, такие моменты помогают многое осознать, разобраться в чувствах, но я больше не хочу так мучиться». Эруан нервно рассмеялся, и от облегчения, что условие не оказалось каким-нибудь ужасным, и от того, что я все же согласилась, и от осознания, что на этот раз обошлось, со мной все в порядке, даже шутить умудряюсь. Хотя я совершенно серьезно не хочу, чтобы к прогрессу подталкивали мои попытки убиться. «Обещаю, Стася, обещаю», — прошептал Эруан, притягивая меня к себе. Фьор недовольно запищал, потому как мы опять его слегка раздавили. Хорошо, что он такой текучий. «Тогда я согласна», — прошептала я Эруану в губы, прежде чем поцеловать своего жениха.